леди Элис завершила день, сводив свою подопечную в чайный клуб, часто посещаемый матронами из высшего форства. Отчасти обучения ради, отчасти для того, чтобы Таура с ее безумным обменом веществ могла подзаправиться. Пока официант подносил блюдо за блюдом, леди Элис оживленно сыпала советами насчет всего на свете. От того, как в узкой юбке изящно вылезти из машины, до осанки, застольных манер или тонкостей форского статуса. Несмотря на свои пропорции, Таура была прекрасно сложенной и ловкой и училась прямо на глазах у Ройса. Ройс, привлеченный к этому обучению в качестве кавалера, сам стал жертвой нескольких резких замечаний. Сперва он очень смущался и чувствовал себя неловко, но затем понял, что рядом с Таурой он практически невидим. А если остальные посетители и косились на них, то комментировали происходящее вполголоса и столь издалека, что Ройс этих реплик мог не замечать. Внимание же Тауры было приковано к ее наставнице. В отличие от Ройса, ей не нужно ничего объяснять дважды. Когда леди Форпатрио отлучилась посоветоваться со старшим официантом по какому-то сложному вопросу, Таура склонилась к Ройсу и прошептала. «Она в этом здорово разбирается, правда?» «Да, лучше всех». С довольной улыбкой Таура откинулась на спинку стула. «Люди Майлза всегда лучше всех». И при этом оценивающе глянула на Ройса. Мимо них официант вел к столику превосходно одетую фор-леди с девочкой примерно возраста Ники. Девочка резко остановилась и уставилась на Тауру. Детская ручка поднялась, изумленно показав пальцем. «Мама, смотри, какая огромная!» Мать перехватила руку дочки, бросив встревоженный взгляд на Ройса с Таурой, и тихо принялась выговаривать ей, что неприлично показывать на людей пальцем. Таура попробовала широко и дружелюбно улыбнуться девочке. Это было ошибкой. Девочка завопила и зарылась лицом в мамину юбку, отчаянно в нее вцепившись. Женщина метнула в Тауру перепуганно яростный взгляд и поспешила утащить ребенка, но уже не к заказанному столику, а к выходу. На другом конце зала обернулась леди Элис. Ройс перевел взгляд на Тауру. Лучше бы он этого не делал. Сперва ее лицо застыло в ужасе, потом страдальчески сморщилось. Казалось, она была вот-вот готова разрыдаться, но сдержалась, сделав долгий вдох. Готовый броситься, но куда? Ройс вместо этого без всякой пользы развалился на стуле. Разве милорд специально не приказывал ему предупреждать именно такого рода происшествия? Сглотнув, Таура выровняла дыхание. Вид у нее был такой больной, словно ей нанесли ножевую рану. Но что он мог сделать? Не мог же он вытащить парализатор и пристрелить перепуганную форскую девчушку? Леди Элис, поняв, что произошло, тотчас вернулась. Хмуро посмотрев на Ройса, она уселась за столик. Парой беспечных замечаний она постаралась сгладить случившееся, но жизнерадостная обстановка пикника безвозвратно исчезла. Таура все время тщетно норовила съежиться и выглядеть поменьше, а начиная улыбаться, тут же опоминалась и пыталась прикрыть рот ладонью. Ройсу страшно хотелось вернуться патрульным в Хассадарские переулки.